И все-таки, капитан, что же будет с эстонскими судами, которые находятся в плавании? Их поставить под советский флаг? А вы знаете, Игнасти, я плавал под советским флагом. Под советским флагом вы? Да. И вам известно судно, на котором я плавал. Вы встречали когда-нибудь советский барк «Товарищ»? Четырехмачтовый парусник? Mm-hmm. Да, вот на нем я и плавал. Ну, только тогда он назывался «Лауристон». «Лауристон»? Нет, не помню. Ну, это год 1919. Я плавал на нем по контракту. Груз и судно принадлежали России. И когда в 1920-м «Лауристон» передавался советам из шотландского порта Леврика в Таллин, мы шли под советским флагом. Еще одна страница из вашей биографии, которую я не знал, капитан. Моя мать, старая крестьянка из глухого эстонского хутора, говорила мне в детстве: одно из самых высоких человеческих качеств – честность. Это пришло к ней от ее отца, от деда. И она повторяла эту истину много раз. Я был честен по отношению к судну и грузу, которые передавались хозяину, и был вознагражден за это. Получил денежную премию. Вот и все о моем плавании под советским флагом. Немного, но все-таки это было. Пойдемте осмотрим судно. Андриксон прав. После вчерашней гонки могут быть неполадки. Радиограмма. Капитану Каласте. Борт парохода «Каяк». Радиограммы эстонскому пароходству направляйте Лондон, уполномоченному эстонского правительства Вельде. Директор пароходства Нейхаус. Что это означает? Только то, что Хейник Нейхаус сбежал из Сталина в Лондон. Вот так. Побежали. Значит, уже побежали. Ну да, Нейхаусу в Таллине сейчас делать нечего. Впрочем, другого от него и ждать было нельзя. Вот так, Игнасте. Вот так. Выписка из судового журнала парохода «Каяк». Воскресенье, 18 августа 1940 года. В 16:00 прибыли с грузом угля в Буэнос-Айрес. Ошвартовались левым бортом у пристани электростанции Чаде в новом порту. Концы на берегу. Радиограмма. Уполномоченному эстонского правительства в Лондоне Вельде, директору пароходства Нейхаусу, Лондон. Каяк прибыл в Буэнос-Айрес. Начинаем разгрузку. Переводите 40 тысяч аргентинских песо на жалование команде. Расходы. Перевод через обслуживающий пароход фирму Денегри и компания. Капитан Юрий Каласте. Радиограмма. Капитану Юрию Каласте. Борт парохода «Каяк». Буэнос-Айрес. Наши полномочия аннулированы. Уполномоченный эстонского правительства в Лондоне Вельде, директор пароходства Нейхаус. Капитан, команда требует денег. Спокойно, механик. Мы выясняем наши возможности. Вы послушайте, послушайте. Выписка из судового журнала. На пристани «Каяк» встретила толпа местных эстонцев. Они ожидали, что команда придет с большими деньгами. С причала кричали: «Здесь свободная страна. Каждый может делать, что хочет. На пароходах мест вдоволь. Капитан не может принуждать матросов к работе». Многие из встречавших были пьяны. Закройте иллюминатор, Антриксон. Этот гвалт меня ни в чем не убедил. Закройте. Ступайте. Мы выясним наши возможности. Ступайте, Антриксон. Хорошо. Я могу вам помочь, господин Каласте. Фирма Денегри и компания много лет обслуживает эстонские суда. Помочь вам — дело чести фирмы. Буду очень признателен фирме. Я могу передать вам 600 песо до завтрашнего дня. А там вы найдете какой-нибудь выход. Вот деньги. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Еще раз спасибо. До свидания. Ну вот, Игнасте, на день-два выход найден. Разделите деньги между членами экипажа и выдайте в счет аванса. А что дальше, капитан? Но должны же Нейхаус и Вельде нести ответственность за суда, находящиеся в плавании, черт возьми! Можно, капитан? Войдите, Пик. Шумят? Да. Садитесь, Пик. Благодарю вас. Я слушаю вас, Карл. Мне идти, капитан? Да-да, Игнасте, займитесь расчетом с командой. Есть, капитан. Так я слушаю вас, Пи. Капитан, помните, в море вы спросили меня о шраме на лице? Я пообещал рассказать позже. Так. Но этим шрамом наградили меня полицейские во время одной из демонстраций в Таллине. Я коммунист, капитан. Вы можете рассчитывать на меня. Я немало знаю вас и верю вам. И прежде всего хочу сказать, что встреча «Каяка» пьяной толпой здесь, в Буэнос-Айресе, организована. Почему вы так думаете? Я стрелянный воробей, капитан. У меня наметанный глаз. Кому это надо? Кому потребовалась такая встреча, скоро станет известно. Уверен, здесь не обошлось без директора эстонской пароходной фирмы Хенниха Нейхауса. Он в Лондоне? Тем более. У нас на хуторе говорят: волк есть волк, если он еще и не съел овцу. Но Нейхаус, похоже, собирается слопать ее немедленно. Вы думаете, это делается по его поручению? Да. Капитан, нам следует соорганизоваться в свою очередь, иначе будет очень трудно. Не понимаю вас. В экипаже немало парней, которые всегда относились к вам с особым уважением. Им известно ваше отношение к рядовым морякам, ваша прямота и честность.